«Вы слышали, что я сказал по телефону?» — говорил Вулф. «Вскоре здесь будет инспектор Крэмер и миссис Хайзен. Боюсь, что его придется посвятить в тайны ваших отношений с Хайзеном. Тут уж ничего не поделаешь. Но не обязательно информировать о вашем вчерашнем вторжении в дом Хайзенов. Так будет правильнее. Пожалуйста, не перебивайте, у нас мало времени». «У вас нет доказательств наших особых отношений с Хайзеном», — возразил Пердис. «А ваше предложение мистеру Гудвину?» «Я считаю справедливым, если трое из вас будут знать про шкатулку. Все, что я изложил вам вчера, соответствует действительности. Хайзен показал своей жене шкатулку. Велел после его смерти открыть ее и сжечь содержимое. А мистер Гудвин извлек ее из тайника после того, как вы покинули спальню Хайзена. На вопрос мистера Пердиса, открывал ли я ее, я ответил «нет». Но ее открывал мистер Гудвин, и она оказалась пустой». «Я не верю», — произнесла миссис Оливер. «Это ловушка». «Я устроил небольшую ловушку», — согласился Вулф. «Но шкатулка и впрямь была пустой. Об этом вы должны знать, трое из вас. Вас, разумеется, интересует, куда делось ее содержимое, но ни у меня, ни у мистера Гудвина нет на этот счет никаких соображений. Думаю, что и у миссис Хайзен тоже. Напрашивается предположение, что мистер Хайзен хранил бумаги в каком-то другом месте. Если бы я мог заподозрить...» «Документы у нее», — резко сказала миссис Сольвер. «У Люси Хайзен. Наверное, вы и сами не знали об этом, иначе не позвали бы нас сюда. Она сначала убила его, а потом перепрятала документы. Но от нас она не уйдет, даже если ее посадят в тюрьму». «Я этому не верю», — воскликнула Энн Тальбот. Она подала голос впервые с того момента, как я открыл шкатулку. «Люси на такое не способна, но теперь дело приняло еще худший оборот. Мы не знаем. Я сделала все, что могла». «Я не верю, что в шкатулке ничего не было», — сказал Кури Вулфу. «Да вы просто лжете». «Но он не лжет», — возразил Пердис. «Зачем ему лгать?» Позвонили в дверь. Поскольку я нес караул в кабинете, то, по идее, должен был поручить фрицу впустить вновь прибывших. Но поскольку все вели себя тихо, мирно, я встал и вышел в холл. Я думал, что Крэмер явится один. За такое короткое время трудно добиться разрешения и на временное освобождение миссис Хайзен. Но, тем не менее, она стояла на ступеньках между Крэмером и сержантом Перли Стеббинсом. Похоже, Крэмер распорядился, чтобы ее доставили к нему на 20-ю улицу после первого звонка Вулфа. Не успел я сунуть револьвер в карман и двинуться открывать, как Уид сорвался со своего места в гостиной и тоже кинулся к парадной двери. Он никак не мог слышать звонок. Стены и дверь в гостиной звуконепроницаемы, поэтому он либо увидел ее из окна, либо влюбленность создала в нем особое устройство, позволяющее принимать от Люси телепатические сигналы. Решив, что не стоит ему мешать, я позволил Уиду открыть дверь. Крэмер бегло оглядел его и двинулся в дом. А миссис Хайзен при виде Уида застыла на месте. Они глядели друг на друга. Он поднял руку, но тут же ее опустил. Стеббинс прорычал ей в спину: «Проходите, миссис Хайзен!» Она посмотрела на меня, потом снова на Уидда, и я сказал: «Ситуация контролируется, миссис Хейзен». Уидд сделал шаг назад. Мне показалось, и кажется сейчас, что он хотел предупредить ее, будто мы с Вулфом парочка предателей, но ее появление лишило его дара речи. Уидд молча стоял и таращился на нее, пока Крэмер и Стеббинс не сняли свое пальто, а я не помог раздеться Люси, повесив ее пальто на вешалку. Когда мы двинулись в кабинет, он направился за нами. И я решил, что нет смысла загонять его снова в гостиную. Либо у Вулфа на руках все козыри, либо ничего нет. Крэмер вошел в кабинет и осмотрелся. Я бы не хотел оказаться на его месте. Собрались ведь в комнате не какие-то бродяги-оборванцы, а люди с деньгами и положением в обществе. К их услугам были лучшие адвокаты и все такое прочее. Инспектор стоял в кабинете частного детектива с женщиной, обвиняемой в убийстве мужа. Приехал Крэмер не зря. Он начал подозревать, что ошибся в своих предположениях. Я не присутствовал при его первом телефонном разговоре с Вулфом сегодня, но, скорее всего, Вулф сообщил, что готов в самое ближайшее время предложить вместо миссис Хейзен другую кандидатуру на роль убийцы. А Крэмер знал, Вулф слов на ветер не бросает. Естественно, он не сообщил обо всем этом собравшимся, а воинственно глядев их, предупредил: «Я приехал, так как Вулф сообщил мне, что здесь соберетесь все вы, и я хочу знать, о чем он намерен вам поведать. Я привез с собой миссис Хейзен, ибо из слов Вулфа вытекало, что ее присутствие здесь будет в интересах правосудия. Хочу подчеркнуть, что как официальный представитель закона, я не могу позволить частному детективу исполнять мои обязанности и заменять меня». Он шагнул к красному креслу и сел. Стеббинс подвел Люси к дополнительно поставленному мной креслу рядом с Пердисом, а сам встал рядом. Тем самым они взяли свою узницу в клещи. Уидд подошел к креслу большого глобуса. Пока я пробирался к своему столу, заговорил Вулф: «Мистер Стеббинс, миссис Хейзен находится под стражей, и ваш долг охранять ее. Но я сомневаюсь, чтобы она вдруг попыталась сбежать. Если вы хотите быть рядом с убийцей мистера Хейзена, вам лучше подойти к мистеру Курии». Гробовое молчание. Для тех, кому любопытно, как отреагировали на его слова собравшиеся, скажу, что четверо — Крэмер, Люси, миссис Оливер и Энн Тальбот — уставились на Вулфа. Пердис и сержант Стеббинс повернулись к Кури. Уидд встал, сделал шаг и застыл на месте. Кури слегка откинул голову и посмотрел на Вулфа. «Речь идет обо мне?» — спросил он. «Ведь других Кури здесь нет». «О вас!» — согласился Вулф. «Как я говорил, мистер Крэмер, я готов предложить новую кандидатуру убийцы на ваше рассмотрение, но не более того. У меня нет не только неопровержимых улик, у меня вообще нет никаких улик. Одни лишь настораживающие факты. Во-первых, Хейзен был шантажистом. Он вымогал крупные суммы денег не только у этих четверых, но и у других своих, так называемых клиентов. Его деятельность консультанта по вопросам рекламы и связям фирм с общественностью была лишь ширмой. Он владел... «Вы не можете этого доказать?» — проблеяла миссис Оливер. «Могу», — — отозвался Вулф. — У вас в сумке чек на 250 000. — С чего бы это? — Объясните. — Советовал бы вам держать язык за зубами. — Мне хотелось бы изложить мистеру Крэмеру лишь самое необходимое для подтверждения моих предположений. Но если меня вынудят, я расскажу гораздо больше. Вам не следовало бросать мне вызов. Но коль скоро вы его сделали, хочу прямо спросить вас. Выплачивая мистеру Хейзену крупные суммы, якобы за оказанные услуги, не действовали ли вы по принуждению? Да или нет? Миссис Оливер посмотрела на сумочку, лежавшую у нее на коленях, потом вскинула голову и сказала: «Да». «Тогда не перебивайте меня». Теперь Вулф обратился к Крэмеру. «Мистер Хейзен обладал некоторыми документами, какими именно, я не знаю, подтверждающими основательность его требований. Вчера вечером я сообщил этим людям, что получил доступ к его документам и готов передать их, если они заплатят мне за это $1 000 000 в течение суток. Они пришли сюда. Трое из них...» «А доказательства тут?» — осведомился Крэмер. «Нет, я не знаю, где они. Я их не видел. Зато здесь люди. Было бы неплохо, если бы вы повременили с вашими вопросами, пока я не закончу. Трое из них — миссис Тальбот, миссис Оливер и мистер Пердис — пришли и выразили согласие платить, что мне и было нужно. Я исходил из предпосылки, что одна из жертв Хейзена убила его. Но убийство не имеет смысла, если не заполучить материалы, которые шантажист использовал для своих грязных дел. На некоторое время я позволю себе из области фактов перейти в область догадок. Мистер Кури завладел этими материалами. Не исключено, что он выманил Хейзена обещанием большой суммы денег. Попросил его взять машину из гаража вечером в понедельник, прихватить с собой материалы и встретиться с ним в условленном месте. У подобной догадки есть основания. Все, кроме мистера Кури, были готовы выложить деньги. Но он знал, что предмет купли-продажи отсутствует. Даже когда я пригрозил ему, что передам полиции материалы, касающиеся лично его, он не испугался. «Вернемся к фактам», — проворчал Крэмер и обернулся в сторону Кури. «Вы не желаете ничего сказать?» «Нет», — Кури произнес свое «нет» с такой улыбкой, что могло показаться, будто ему все происходящее доставляет удовольствие. «Это поразительно. Я не принес денег, так как не думал, что он располагает сведениями или материалами, представляющие угрозу для кого-либо из нас». Вулф проигнорировал его реплику. Обратился к Крэмеру.